Конь и его мальчик посвящается Дэвиду и Дугласу Грэхам. Глава первая. Побег. Это повесть о событиях, случившихся в Нарнии и к югу от нее, тогда, когда ею правили король Питер, его брат и две сестры. В те дни далеко на юге у моря жил бедный рыбак по имени Аршиш, а с ним мальчик по имени Шаста, звавший его отцом. Утром Аршиш выходил в море ловить рыбу, а днем запрягал осла, клал рыбу в повозку и ехал в ближайшую деревню торговать. Если он выручал много, он возвращался в добром духе и Шасту не трогал. Если выручал мало, придирался, как только мог, и даже бил мальчика. Придраться было нетрудно. Шаста делал все по дому, стирал и чинил сети, стряпал и убирал. Шаста никогда не думал о том, что лежит от них к югу. Он бывал с Аршишем в деревне, и ему там не нравилось. Он видел точно таких людей, как его отец, в грязных длинных одеждах, сандалиях и тюрбанах, с грязными длинными бородами, медленно толковавших об очень скучных делах. Зато его живо занимало все, что лежит к северу, но туда его не пускали. Чиня на пороге сети, он с тоской глядел на север, но видел только склон холма и небо, и редких птиц. Когда Аршиш сидел дома, Шаста спрашивал: «Отец, что там, за холмом?» Если Аршиш сердился, он драл его за уши, если же был спокоен, отвечал: «Сын мой, не думай о пустом. Как сказал мудрец, прилежание — корень успеха, а те, кто задают пустые вопросы, ведут корабль глупости на рифы и неудачи». Шасте казалось, что за холмом какая-то дивная тайна, которую отец до поры скрывает от него. На самом же деле рыбак говорил так, ибо не знал, да и знать не хотел, какие земли лежат к северу. У него был практический ум. Однажды с юга прибыл незнакомец, совсем иной, чем те, кого видел Шаста до сих пор. Он сидел на прекрасном коне, и седло его сверкало серебром. Сверкали и кольчуга, и острие шлема, торчащие над тюрбаном. На боку его висел ятаган. Спину прикрывал медный щит, в руке было копье. Незнакомец был темен лицом, но Шаста привык к темнолицам, удивило его иное. Борода, выкрашенная в алый цвет, вела с кольцами и лоснилась от благовоний. Аршиш понял, что это Тархан, то есть вельможа, и склонился до земли, незаметно показывая Шасте, чтобы и тот преклонил колени. Незнакомец попросил ночлега на одну ночь, и Аршиш не посмел отказать ему. Все лучшее, что было в доме, хозяин поставил перед ним, а мальчику так всегда бывало, когда приходили гости, дал кусок хлеба и выгнал во двор. В таких случаях Шаста спал со слом в стойле. Но было еще рано, и поскольку никто никогда не говорил ему, что нельзя подслушивать, он сел у самой стены. — О, хозяин, — промолвил Тархан, — мне угодно купить у тебя этого мальчика. — О, господин мой, — отвечал рыбак, и Шаста угадал по его голосу, что глазки у него блеснули. — «Как продам я, твой верный раб, своего собственного сына? Разве не сказал поэт, сильна, как смерть, отцовская любовь, а сыновья дороже, чем алмазы? Возможно, — сухо выговорил Тархан, — но другой поэт говорил, кто хочет гостя обмануть, подлее, чем гиена, не оскверняй ложью свои уста. Он тебе не сын, ибо ты темен лицом, а он светел и бел, как проклятые, но прекрасные нечестивцы с севера. Давно сказал кто-то, — отвечал рыбак, — что око мудрости острее копья. Знай же, о мой высокородный гость, что я по бедности своей никогда не был женат, но в год, когда тий срок... Доживет он вечно, начал свое великое и благословенное царствование. В ночь полнолуния боги лишили меня сна. Я встал с постели и вышел поглядеть на луну. Вдруг послышался плеск воды, словно кто-то греб веслами, и слабый крик. Немного позже прилив прибил к берегу маленькую лодку, в которой лежал иссушенный голодом человек. Должно быть, он только что умер, ибо он еще не остыл, а рядом с ним был пустой сосуд и живой младенец. Вспомнив о том, что боги не оставляют без награды доброе дело, я прослезился, ибо раб твой мягкосердечен и... — Не хвали себя, — прервал его Тархан. — Ты взял младенца, и он отработал тебе в десятеро твою скудную пищу. Теперь скажи мне цену, ибо я устал от твоего пусторечия. «Ты мудро заметил, господин, — сказал рыбак, — что труд его выгоден мне. Если я продам этого отрока, я должен купить или нанять другого. Даю тебе 15 полумесяцев, — сказал Тархан. 15? — взвыл Аршиш. 15 монет за усладу моих очей и опору моей старости. Не смейся надо мною, я сет. Моя цена 70 полумесяцев. Тут Шаста поднялся и тихо ушел. Он знал, как люди торгуются. Он знал, что Аршиш выручит за него больше 15 монет. Но меньше 70, и что спор протянется не один час. Не думайте, что Шаста чувствовал то самое, что почувствовали бы мы, если бы наши родители решили нас продать. Жизнь его была не лучше рабства, и Тархан мог оказаться добрее, чем Аршиш. К тому же он очень обрадовался, узнав свою историю. Он часто сокрушался прежде, что не может любить рыбака. И когда понял, что тот ему чужой, с души его упало тяжкое бремя. «Наверное, я сын какого-нибудь Тархана, — думал он, — или Тисрока. Доживет он вечно, а то и божества». Так думал он, стоя перед хижиной. А сумерки сгущались, и редкие звезды уже сверкали на небе, хотя у западного края оно отливало багрянцем. Конь пришельца, привязанный к столбу, мирно щипал траву. Шаста погладил его по холке, но конь не обратил внимания, и Шаста подумал, кто его знает, какой он, этот Тархан. «Хорошо, если он добрый, — продолжал он вслух, — у некоторых тарханов рабы носят шелковые одежды и каждый день едят мясо. Может быть, он возьмет меня в поход. Я спасу ему жизнь, и он освободит меня и усыновит, и подарит дворец. А вдруг он жестокий? Тогда он закует меня в цепи. Как бы узнать? Конь-то знает, да не скажет». Конь поднял голову. И Шаста погладил его шелковый нос. «Ах, умел бы ты говорить!» — воскликнул он. «Я умею», — тихо, но внятно отвечал конь. Думая, что это ему снится, Шаста все-таки крикнул: «Быть того не может!» «Тише!» — сказал конь. «На моей родине есть говорящие животные». «Где это?» — спросил Шаста. «В Нарнии», — отвечал конь. «Меня украли», — рассказывал конь, когда оба они успокоились. «Если хочешь, взяли в плен. Я был тогда же ребенком, и мать запрещала мне убегать далеко к югу, но я не слушался, и поплатился же я за это, видит лев. Много лет я служу злым людям, притворяясь тупым и немым, как их кони». «Почему же ты им не признаешься?» «Не такой я дурак. Они будут показывать меня на ярмарках и сторожить еще сильнее. Но оставим пустые беседы. Ты хочешь знать, каков мой хозяин Анрадин? Он жесток. Со мной не очень, кони дороги, а тебе, человеку, лучше умереть, чем быть рабом в его доме». «Тогда я убегу», — сказал Шаста, сильно побледнев. «Да, беги», — сказал конь, — «со мною вместе». «Ты тоже убежишь?» — спросил Шаста. «Да, если ты убежишь», — сказал конь, — «тогда мы, может быть, и спасемся». «Понимаешь, если я буду без всадника, люди увидят меня и скажут: у него нет хозяина, и погонится за мной, а с всадником другое дело. Вот и помоги мне. Ты ведь далеко не уйдешь на этих дурацких ногах, ну и ноги у вас у людей. Тебя поймают. Умеешь ты ездить верхом?» «Конечно, — сказал Шаста, — я часто езжу на осле». «На чем? Ха-ха-ха!» — презрительно усмехнулся конь. Во всяком случае, хотел усмехнуться, а вышло скорее «го-го-го». У говорящих коней лошадиный акцент сильнее, когда они не в духе. «Да, — продолжал он, — словом не умеешь, а падать хотя бы». «Падать умеет всякий, — отвечал Шаста. — Навряд ли, — сказал конь. — Ты умеешь падать и вставать, и, не плача, садиться в седло, и снова падать и не бояться?» «Я постараюсь, — сказал Шаста. — Бедный ты, бедный, — гораздо ласковее сказал конь. — Все забываю, что ты детеныш. Ну, ничего, со мной научишься. Пока эти двое спорят, будем ждать, а заснут, тронемся в путь. Мой хозяин едет на север, в Ташбан, ко двору Тисрока». «Почему ты не прибавил, да живет он вечно?» — испугался Шаста. «А зачем?» — спросил конь. «Я свободный гражданин Нарнии. Мне не пристало говорить, как эти рабы и недоумки. Я не хочу, чтобы он вечно жил, и знаю, что он умрет, чего бы ему не желали. Да ведь и ты свободен. Ты с севера. Мы с тобой не будем говорить на их языке. Ну, давай обсуждать наши планы. Я уже сказал, что мой человек едет на север, в Ташбан». «Значит, нам надо ехать к югу?» «Не думаю», — сказал конь. «Если бы я был нем и глуп, как здешние лошади, я побежал бы домой, в свое стойло. Дворец наш на юге, в двух днях пути. Там он и будет меня искать. Ему и не догадаться, что я двинусь к северу. Скорее всего, он решит, что меня украли. «Ура!» — закричал Шаста. «На север! Я всегда хотел его увидеть!» «Конечно!» — сказал конь. «Ты ведь оттуда!» «Я уверен, что ты хорошего северного рода, только не кричи. Скоро они заснут. Я лучше посмотрю», — сказал Шаста. «Хорошо», — сказал конь, — «только осторожней». Было совсем темно и очень тихо, лишь одни волны плескались о берег, но этого Шаста не замечал. Он слышал их день и ночь, всю жизнь. Свет в хижине погасили. Он прислушался, ничего не услышал, подошел к единственному окошку и различил секунды через две знакомый храп. Ему стало смешно. Подумать только, если все пойдет как надо, он больше никогда этих звуков не услышит. Стараясь не дышать, он немножко устыдился, но радость была сильнее стыда. Тихо пошел он по траве к стойлу, где был ослик. Он знал, где лежит ключ, отпер дверь, отыскал седло и уздечку, их спрятали туда на ночь. Потом поцеловал ослика в нос и прошептал: «Прости, что мы тебя не берем». «Пришел, наконец», — сказал конь, когда он вернулся. «Я уже гадал, что с тобой случилось. Я доставал твои вещи из стойла», — ответил Шаста. «Ты не скажешь, как их приладить?» Потом довольно долго он их прилаживал, стараясь ничем не звякнуть. «Тут потуже», — говорил конь. «Нет, вот здесь, подтяни еще». Напоследок он сказал: «Вот смотри. Это поводья, но ты их не трогай. Приспособь их посвободней к луке седла, чтобы я двигал головой, как хотел, и, главное, не трогай». «Зачем же они тогда?» — спросил Шаста. «Чтобы меня направлять», — отвечал конь. «Но сейчас выбирать дорогу буду я, и тебе их трогать ни к чему. А еще не вцепляйся мне в гриву». — «За что же мне держаться?» — снова спросил Шаста. — «Сжимай покрепче колени», — сказал конь. — «Тогда и научишься хорошо ездить. Сжимай мне коленями бока сколько хочешь, а сам сиди прямо и локти не растопыривай. Что ты там делаешь со шпорами?» — «Надеваю, конечно», — сказал Шаста. — «Уж это я знаю. Сними их и положи в переметную сумму. Продадим в Тажбане». «Снял? Ну, садись в седло». «Ох, какой ты высокий!» — с трудом выговорил Шаста после первой неудачной попытки. «Я конь. Что поделаешь?» — сказал конь. «А ты на меня лезешь, как на сток сена». «Вот так получше. Теперь распрямись. И помни насчет коленей. Смешно, честное слово. На мне скакали в бой великие воины, и дожил я до такого мешка. Что ж, поехали!» И он засмеялся, но не сердито. Конь превзошел себя, так он был осторожен. Сперва он пошел на юг, старательно оставляя следы на глине, и начал переходить вброд речку, текущую в море, но на самой ее середине повернул и пошел против течения. Потом он вышел на каменистый берег, там следов не оставишь, и долго двигался шагом, пока хижина, стойло, дерево, словом, все, что знал Шаста, не растворилась в серой мгле июльской ночи. Тогда Шаста понял, что они уже на вершине холма, отделявшего от него мир. Он не мог толком разобрать, что впереди, как будто и впрямь весь мир очень большой, пустой, бесконечный. «Ах!» — обрадовался конь. «Самое место для галопа! Ой, не надо!» — сказал Шаста. «Я еще не могу. Пожалуйста, конь. Да, как тебя зовут?» «Йо-го-го и га-га-га!» «Мне не выговорить», — сказал Шаста. «Можно я буду звать тебя Иго-го?» «Что ж, зови, если иначе не можешь», — согласился конь. «А тебя как звать? Шаста?» «Да, вот это и впрямь не выговоришь. А насчет галопа ты не бойся. Он легче рыси, не надо подниматься, опускаться. Сожми меня коленями, это называется шанкеля, и смотри прямо между ушей, только не гляди вниз. Если покажется, что падаешь, сожми сильнее, выпрями спину. Готов? Ну, во имя Нарнии!»